не входило в его правила. Но все же его пессимизм очень меня угнетал. После его посещения я начинала кормить Пиппу сырым мясом, яйцами и молоком. Каждые 10 минут согревать компрессы и менять повязку. То и дело вводила ей при помощи шприца или клизм раствор глюкозы с солью. Надо было бороться с обезвоживанием организма. Кипятила шприц, непрерывно стирала простыни и чистила клетку. В недолгие перерывы я сидела возле Пиппы, гладила ее или чистила щеткой. Это ей всегда очень нравилось. Иногда у нее внезапно вырывался душераздирающий стон. Она звала своих детей. Иногда ее глаза с расширенными зрачками впивались в меня, но и в этом полубессознательном состоянии она узнавала меня и успокаивалась. После 5 часов приходил 4-й ветеринар, делал ей перевязку, проверял, как работает сердце, и давал снотворное на ночь. Он так же, как и я, верил, что Пиппа выздоровеет. Мы оба надеялись, что сумеем вытащить ее из этого тяжелого кризиса. Нам помогут и ее изумительная выносливость, и лучшие современные лекарства. Но иногда выпадали очень тяжелые ночи. Моя постель была на полу, как и ложе Пиппы, и до меня доносился даже самый слабый стон. После этого часто наступали конвульсии, сотрясавшие ее тело до полного изнеможения. Несмотря на то, что я придерживала ее, стараясь противодействовать судороге, пробегавшей по всему телу от головы до хвоста, я чувствую эту волну под своими руками. Она все-таки часто во время припадков срывала повязку, и мне нужно было как можно скорее продезинфицировать раны и снова сделать перевязку. Когда же ей выпадали такие редкие теперь часы спокойствия, уснуть было все равно совершенно невозможно. Больные животные в соседних клетках жалобно кричали. Я лежала без сна, дожидаясь крика петуха. Он звучал обычно в 5 утра, и немного спустя я слышала стук в дверь. Работники госпиталя готовы были приступить к обычной работе. Долгими бессонными ночами я думала о том, как выразить благодарность всем этим людям, которые так много помогали Пиппе, как мне отблагодарить их за то, что они позволили мне оставаться рядом с ней днем и ночью. Мне пришлось пользоваться здешней аптечкой. Я заметила, насколько она скудна, поэтому я решила основать фонд и дать ему имя Пиппы, чтобы на эти средства обеспечить лекарствами больницу и лечение зверей в зарослях, если это понадобится. Нужно было обсудить этот вопрос с доверенными лицами, ответственными за фонд Эльсы. И я заранее решила заняться этим, как только представится возможность. Видеть страдания животных всегда было для меня настоящей пыткой, но сейчас эта мука стала невыносимой. Страх за жизнь Пиппы как будто обнажил все мои нервы, и они были напряжены до предела. Особенно тяжело было слышать, как кричал от боли один маленький львенок. Мне казалось, что еще немного я не выдержу. Ночь за ночью я видела, как он все кружится и кружится по клетке с опущенной головой, пока не свалится, не зароется мордочкой в стену, да так, что едва не задыхается. В те редкие минуты, когда Пиппе становилось легче, я брала несчастного малыша на колени и старалась хоть как-то утешить его. 4 ночи бедное маленькое существо мучилось, борясь со смертью, а потом его не стало. С какой горечью я смотрела вслед людям, выносившим мертвого львенка, а вместе с ним маленького Дукера, Ридбака и 2 гепардов. Все они погибли в эту же ночь. Но хотя эти ужасные случаи переворачивали мне душу, я все больше и больше верила в то, что Пиппа выживет. Я видела, что она ест с аппетитом. Рана ее становилась все чище и больше не пахла. И даже кровообращение восстановилось почти во всей лапе. Видеть, как день ото дня ей становится лучше, это было похоже на чудо. Только бы кости остались здоровыми, только бы сердце выдержало огромные дозы снотворного, и она спасена. И чем лучше она себя чувствовала, тем труднее мне было понять нашего первого ветеринара. Он, как и раньше, считал, что я не имею права настаивать на том, чтобы Пиппа оставалась в живых, что это чистейший эгоизм,